Большинство людей неприятно на вид, и на слух, и на нюх, и на ощупь, только я-то, конечно же, из меньшинства и приятен во всех отношениях. Так я искренне и простодушно считал, надмевался в бесстыжей гордыне, так во скверне греховной я жил-поживал полдвадцатого века, дурак и нахал, я губил свою душу. Но ныне ты мне объяснила вполне и во всех отношениях возможных, как же я неприятен и ложен. Что ж, выходит, спасибо я должен сказать той, которая слов не могу подобрать, чтоб как следует охарактеризовать поведение твое. Ну, спасибочки, ты мне открыла глаза, и теперь в них сияет смиренье слеза, сквозь нее моя бедная рожа с большинством подавляющим схожа. С твоей легкой руки я давно не горжусь, а когда погоржусь, моментально стыжусь. Что ж выходит? Кто любит, тот губит, а духовно как раз возрождает тот, кто мучает и обижает, кто куражится и издевается. Интересно-то, как получается. И когда по утрам на себя я смотрю, я тебя понимаю и благодарю. Так что дай тебе, Боже, того же.